У Мазура в который раз осталось впечатление, что Жора повторяет в точности чужие слова, слова умника. «Ну ладно», — сказала Алина, — «может, покажешь сначала?» «Показывать буду по мере рассказа, как иллюстрации», — непреклонно отрезала Алина. Жора ни словечком не протестовал. «Красиво она все же его нагнула», — оценил Мазур. «Ну что ж, наверняка у нее полны рукава каких-то неведомых козырей». «И не настолько Жора туп, чтобы этого не понимать». Он допил то, что оставалось рюмки, закусил маленьким бутербродом с морским гребешком на пластмассовой шпажке. Судя по всему, против его присутствия здесь Жора ничего не имел, коли уж до сих пор ни намеком, ни открытым текстом не пригласил выметаться. А потому он уселся поудобнее и достал турецкие сигареты. В магазинах, ларьках и киосках ими не торговали, но зато на базаре можно было приобрести хоть мешок. «Ну вот», — сказала Алина, — «сказка сказывается. Сидели мы вчера все четверо в якоре, попивали умеренно, отшивали всевозможный плебейский элемент и по старой девичьей привычке сплетничали о мужиках. А там неподалеку, как всегда, торчал фотограф. Ну, тот лысый хрен с лысой обезьяной, у которой на морде написано «Мля, когда я сдохну». Вот он, по-моему, Верочку на ассоциации и навел. Жора, ты знаешь, что такое ассоциации?» «Ну, я же не совсем тупой». «Отлично». Вот Вера мимолетно так проговорилась, что муж, озорник, любит ее голой фотографировать. Тут мы с Маринкой переглянулись, друг друга моментально поняли. Очень удобный моментик, чтобы непринужденно так перевести разговор на нужную тему. На фотографии. Повели в нужном направлении, рассказали ей о маэстро, о том, какая он знаменитость и даже международная, что именно он эти снимочки делал. Она показала большим пальцем за спину. Вера согласилась, что никакая это не порнография, а художественная фотография. Ну, слово за слово, бокал за бокал, и решили для полноты впечатлений Веру к нему сводить. Не все же ей таращится на дешевые сувениры и павлина в загородке, у которого курортники полхвоста выдрали. Но она видела, какими мы с Маринкой у него получились. Теперь-то Мазур знал, что средняя девица на снимке Маринка и есть. Заверили по дороге, что маэстро — джентльмен из старого времени. К натурщицам никогда не пристает, и негативы, если клиенты попросят, отдает безо всяких. Ну, пришли. У него как раз никого не было. Он, как всегда, по всем комнатам провел, много работ показал, в том числе и обнаженку. Смотрю, у Верочки в глазах интерес. Муженек, надо полагать, приучил. Слово за слово, решили сниматься. Оля Генкина молоток. Только раз снялась в купальнике на фоне того задника, где пальмы с морским пляжем, и негатив попросила обязательно отдать. А там уже мы с Маринкой, в расчете исключительно на Верочку, личным примером показали, как современные девушки всегда готовы служить высокому искусству. В полную обнаженку пошли, короче, и стали ее подначивать, долго бились. Зато в конце концов она на три снимочка согласилась, себе на память о теплом море и нам, как подругам. Мы ж коварные, мы ей сразу своих кучу надарили. Неудобно ей было взаимностью не ответить. Вот, полюбуйся. Она открыла сумку и подала Жоре три фотографии. Жора их внимательно просмотрел, и когда Мазур непринужденно протянул руку, машинально отдал. На первом Вера в одних трусиках стояла на коленях, выглядела ничуть не скованно, не смущенно, смотрела вверх мечтательно задумчиво, улыбаясь чему-то своему. На втором, уже совершенно обнаженная, лежала на тахте, левой рукой прикрывала грудь, правую свесила до пола, но правую ногу согнула в колени так, что это опять-таки нисколечко не выходило за пределы здоровой эротики. Алина пояснила. А третья — это когда она уже совершенно освоилась, и мы решили малость похулиганить. Действительно, молодые хулиганки. Вера и Марина в одних трусиках, Вера стоит лицом к объективу, Марина боком, одной рукой приобняла Веру за шею, другой приспустила ей трусики на бедре, но так что зрелище остается в рамках все той же здоровой эротики. Вера повернула к ней голову, и они с легкими улыбками смотрят друг другу в глаза. И ведь чертовски художественно, чтобы там не толдычили моралисты, как там в энциклопедии. Общая светлая тональность, легкие штрихи создают нежный гармоничный рисунок. Мазур подумал вдруг, что не прочь был бы заполучить пару-другую снимков Анечки, работы маэстро, именно в таком стиле. Искусство, да. А что до шалостей? Рассказывала ему в Ленинграде под большим секретом одна третьекурсница, не кулинарного техникума, а лгит Мика, что у них девочки порой закатывают шаловливые фотосессии именно в этом стиле, хотя к лесбосу равнодушны. Естественно, ни один посторонний мужского пола этих альбомчиков не видел и не увидит. «Красиво чертовски», — сказал Мазур, возвращая фотографии Жоре. «Кто бы спорил», — проворчал Жора. «Алин, но это ж не совсем то, что нужно было». «Не гони лошадей», — фыркнула Алина. «Будет тебе того столько, что складывать некуда. Вечером, когда я, как путная курортная любовница, пошла к Кириллу, чтобы к себе увезти, Маринка меня провожала. Она живет на полдороге до Кирилла. Так вот, клялась и божилась, что во время шаловливых съемок маэстро всегда несколько снимков делает, типа черновиков, пока не найдет подходящий. Она почуяла, что Верочка не прочь. Ну, вы поняли. Руками, говорит, почувствовала, по взгляду. Как-то они вот это чуют. Ну, я не из них, так что плохо врубаюсь. Чуют и чуют. И подумала, самая пора нашего маэстро задействовать, хоть он и с маленькой буквы, но нам на сей раз не искусство нужно, а правда жизни. В конце концов, попытка не пытка. Маринкино дело предложить, а ее отказаться. Бутылками швыряться не будет, если все культурненько обставить. А где это еще можно провернуть, кроме как в жемчужине с ее стационаром и с Пашкой? А чего мне не позвонила? А я сама все устроила, Жора. Очаровательно улыбнулась Алина. «Я ведь не робот, у меня свои мозги есть». Короче, обговорила все, и сели мы в жемчужине. С Федей тоже заранее пошептались, и он нам троим носил нормальные коктейли, а Верочки хитрые. «Ага», — Кирюша ухмыляется, — «понял, что к чему. Все вы, мужики, эту хохму знаете». Мазур с невинным видом уставился в потолок. «Да уж». Куча мужиков знает про хитрые коктейли, предназначенные исключительно для прекрасного пола. Те, кто по-джентльменисти, всего-навсего хотят чуточку раскрепостить девушку, а вот личности поциничнее, опустить ее облика морали до нуля. Пьется такой коктейль, как компотик, но чуть погодя, срабатывают укрытые за безобидным вкусом немалые градусы. После второго коктейля Верочка не то чтобы крепко запьянела, но чуток поплыла, — продолжала Алина с лукавой улыбочкой. Маринка к ней с самого начала подсела поближе. Верочка ей и стала на жизнь жаловаться. Попечалилась, что у мужа чуть ли не с год достоинство на полшестого, хватанул где-то радиации. У них там на Урале куча заводов с радиацией, вот он на каком-то таком и пашет. «Куда это Веру по пьянке занесло?» — подумал Мазур. Уж точно не в ту степь. У отроду Сормова 12 не занимались ничем, связанным с радиацией. У них работа совершенно в другой плоскости лежит. С радиацией не пересекается совершенно. Тут неожиданно повезло. Без всяких моих хитростей, — говорила Алина, — подошли двое моих знакомых. Вполне приличные люди. Пригласили нас с Олей танцевать. Но мы сбацали два медляка и один быстрый. А когда вернулись за столик, там уже все на мази. Маринка с Верочкой уже не шепчутся, а прямо-таки воркуют. Маринка деликатно так кончиками пальцев ее голую коленку поглаживает. А Вера, что характерно, будто и не замечает. Потупилась скромненько. А там они и вовсе ушли на второй этаж. Олька, не дитё малое, она сразу просекла, что к чему. Спрашивает меня, они что, эти? Ну да, говорю, такая уж селяви. Она к этому спокойно отнеслась. Сказала, что сама она не из этих, но парочка подружек таких у нее есть, и она считает, что это их личное дело. Главное, к ней никогда не пристают. А так, нормальные подружки. Очень правильная позиция, по-моему. Короче, вернулись они чуть ли не через 2 часа, подрастрепанные, но страшно довольные. «Ну, давай, давай», — поторопил Жора, — «теперь и коней погнать можно». «Ну, я потом с Маринкой чуток перетрепала, а там и фотки у Пашки забрала. Так что налицо полная картина», — Маринка говорила. «Когда стала ее помаленьку раздевать, Вера чуток замежевалась и сказала, что это она в первый раз. Интерес был, а случай не подворачивалась. Ну, Маринке это только в кайф. Они любят, когда неопытная попадается, и ее всему учить приходится. Вот Маринка ее и стала учить, обстоятельно и вдумчиво. Все их приемчики на ней перепробовала. Верочке понравилось. Вот вам первая серия». Она достала пухленькую пачку фотографий, штук 20, подала их Жоре. Тот, проглядев очередную, уже как-то машинально передавал их Мазуру. Да, этот маэстро и в самом деле с маленькой буквы. Полная подробная картина того, что на загнивающем Западе извращением как-то уже и не считается. Плавали, знаем. Мазур изучал фотографии гораздо дольше и внимательнее, чем Жора. Но интересовали его не сами сцены, а чисто технические детали, для коих снимки давали обширный материал. Все снимки сделаны с одной и той же точки. Следовательно, фотоаппарат присобачен где-то на стене, на уровне примерно на 0,5 метра пониже человеческого роста, определенно на стене соседнего номера. Входной двери не видно, только противоположная стена с низкой широкой тахтой, на которой примерно половина действия происходила. Там же, в соседнем номере, должен был сидеть и маэстро с маленькой буквы, наблюдать в потайной глазок и нажимать на спуск в самых ударных моментах. Причем Марина, двух мнений быть не может, прекрасно знала, где именно расположена камера. Неторопливо раздевая Веру, она поставила ее лицом прямехонько к объективу. Так что новенькая познавалась без всякого труда. И потом, в иных пикантных эпизодах, они обе видны в профиль, так что Вера и тут узнается легко, как и в большей части сцен на тахте. Видите, они пили попутно, тоном опытного экскурсовода рассказывала Алина. Только Маринка вино, а у Верочки в бутылке было не то, что значилось на этикетке, а снова хитрый коктейль. Но когда вдоволь накувыркались, а Верочка дошла до кондиции, Маринка украдкой даванула кнопочку, и заявился Миша, включил все свое обаяние. «Девчонки, можно к вам?» Верочка уже настолько разнежилась и поддала, что барахталась исключительно символически. Как гласит ваша похабная мужская поговорка, у пьяной бабы кое-что чужое. Попискивал поначалу, чисто из приличия. «Ой, молодой человек, я вас не знаю, да я не такая, да я первый раз мужу изменяю, а так я вообще не буду, только проститутки в рот берут». «Ничего, взяла как миленькая». И даже очень качественно почмокала, так что явно врала. «Давно муж научил, точно. Или еще кто? Вот вам суперснимок». «Да уж», — фыркнул Жора. Мазур мысленно отплюнулся. Вот это уже было не его. «Серия вторая и последняя», — сказала Алина, извлекая столь же пухленькую пачку фотографий. «Здесь уже главным образом один Миша ее натягивает и так, и сяк, и эдак». И мордаха у нее довольная-довольная, но агрегат-то не из мелких. А в некоторых позах, если комбинация позволяет, и Маринка подключается. Она прыснула. Миша так увлекся, что хотел еще ее армянским способом. Но тут уж Верочка, хоть и пьяная, самым решительным образом отказалась. Так убедительно толдычила, что никогда раньше не делала, что Маринка, режиссер наш великий, ей поверила и дала Мише отбой. Финальный кадр. Они опять втроем, но уже на другой манер. «Что скажешь, Жорочка? Достаточно ли тебе мало?» «Да выше крыши», — покрутил головой Жора. «И чего я тебя дурой считал?» «Хорошо, хоть перестал», — прищурилась Алина. «Запомни, Жорочка, может, в жизни пригодится. Если девушка частенько меняет мужиков и фоткается голой, она вовсе не обязательно дура. Иногда совсем даже наоборот. Дошло до тебя, наконец, что я и серьезные дела могу проворачивать. Ну?» «Ну, дошло», — проворчал Жора. «Чего там? Можешь. Вот и учитывай на будущее. Или подскажи кому». «Ну, посмотрим». Они еще какое-то время перекидывались беззлобными репликами. Мазур, что греха таить, сидел в некотором отупении, был совершенно сбит с толку, потому что все эти маловысокохудожественные фотографические упражнения категорически не укладывались в столь безупречно, уж позвольте без ложной скромности, разработанную на их военном совете версию, касаемо того, что иностранные любознательные ребятки готовят к Вадиму вербовочный подход. Категорически не лезли в безупречную версию, хоть ты их коленом забивай, хоть кувалдой. Вот если бы в эти игры втянули Вадима, все было бы просто и логично. Вот тут был бы материал для классического вербовочного подхода. Но чего можно добиться компроматом на Веру? Какие аргументы в ход пустить? Господин Еремеев, либо вы передаете нам чертежи самого секретного прибора ТУЗИК-5, либо эти насквозь предосудительные снимки вашей супруги мы передаем в партком, местком и профсоюзную организацию вашего института. Чушь собачья и бред сивой кобылы. Такие дела так никогда не делаются, даже в самых бездарных шпионских фильмах, не говоря уж о реальной жизни. Зато все это распрекраснейшим образом укладывается в другую версию, о беззастенчивом и похотливом подпольном миллионере, не выбирающем средств, если женщина ему приглянется. Или ты, красотка, съездишь переспать с боссом, или мы эту подборочку, ну, очень пикантных снимков, преподнесем твоему муженьку, который тебя считает самой верной женой на свете. Он и от мужика-то на своей бабе осатанеет, а уж когда увидит, как его скромница-женушка старательно берет уроки лесбоса, вот это гораздо более жизненно, убедительно, логично. Черт знает что крутилось в голове. Все это должно было влететь организатору в немалую копеечку. Задействовано несколько человек, оборудованы два гостиничных номера. Между прочим, этот неизвестный Миша, как и Марина, ничуть не заботился о том, чтобы остаться анонимным. На доброй половине снимков его физиономия распрекрасно видна. И какое объяснение дать этому факту? А что, если случилась какая-то жуткая ошибка, и Лаврик, при всех его талантах в своем хитром ремесле, вытянул пустышку? Тетя Фая с жирнющим пятном на биографии. Дикое совпадение. Иногда самое невероятное совпадение все же случается. Этот их любвеобильный Фомич не сторонник подобных методов. А если его именем просто прикрываются, а на самом деле на Веру положил глаз умник, а то и кто-то третий. И вот они-то ничем не брезгуют. Нет, бесполезно ломать голову. В конце концов, это должен делать Лаврик, в данном случае на пару с дядей Гошей. Они... О чем задумался детина? Тут только он сообразил, что Жора уже не в первый раз пинает его в бок. «Да так», — вяло сказал Мазур. «Киношку в голове крутишь», — понимающе подмигнул Жора. «Девка, конечно, классная. И шлюха та еще, как оказалось. Ладно, ты скажи лучше, у тебя-то как успехи? Последние достижения?» «А нет никаких достижений. Хоть ты меня режь, хоть мусорам с этой вашей липой сдавай», — сказал Мазур. «Ты мне поручил ввести Алинку с Маринкой в нашу теплую компанию?» «Я исполню в точности». «Ввел, как гвоздь сухую доску вбил». «Ну а дальше-то что мне делать? Отводить Верочку в сторонку и уговаривать переспать с денежным мужиком? Ага, даже если она, как выяснилось, вот такая и в глубине души ничего против не имеет. Она мне все равно по морде заедет, приличия ради. Тем дело и кончится. Скажешь нет?» «А правда, Жора», — сказала Алина, — «шлюха шлюхой, а мужику она точно в рожу залезет. Тут или женщина нужна, или какой-то другой финт». «Спелись вы, я смотрю», — проворчал Жора. «Ну, так по твоему недвусмысленному указанию», — очаровательно улыбнулась Алина. «Нет, Жор, если я не прав, ты подскажи, что сделать», — сказал Мазур. «Я, как юный пионер, всегда готов. Но я тебе еще раз говорю, мне к Верке с этим подъезжать смысла нет. По роже получу и все». «Ну ладно, ладно», — проворчал Жора, старательно заворачивая стопку фотографий в местную газету. «Есть резон в твоем базаре». «Такие чистенькие шлюхи всегда фасон держат. Считай, что на сегодняшний день ты все поручения выполнил, и пока в простое. Обмозгуем, решим, что делать дальше, и тебе в том числе. Так что курортничай себе и жди ценных указаний». Мазур мысленно дополнил. «В переводе на нормальный человеческий язык это означает, что ты доложишь все подробно своему умнику и непременно с упором на то, что все так удачно прошло именно под твоим чутким руководством. Вот только поверит ли он? А уж он будет мозговать, думать и решать. Вряд ли он тебя подпускает к тому, что требует умственной деятельности. Ты для него так ехал грека через реку». «Жора», — голосом примерной девочки, которой за пятерку по геометрии был обещан поход в цирк, сказала Алина. «А как там с моей премией? Кем-то было обещано при удачном исходе дела». «Памятливая», — буркнул Жора. «А еще, говорят, память девичья». «Ты кто девичья, Журочка?» — сказала Алина уже настойчивее. «А на чьем конце? Мое девичество осталось. Я уж и не вспомню». Она очаровательно улыбнулась Мазуру. «Кирюш, я тебя не шокирую?» «Да ну», — сказал Мазур. «Я тебя принимаю такой, какая ты есть». «Молодец», — сказала Алина. «Вот это по-мужски». Жура фыркнул, как застоявшийся конь. «Вы еще влюбитесь и поженитесь». «А что?» — как-то загадочно улыбнулась Алина. «Чем не пара? Молодой растущий ученый, с загранкомандировками, из Ленинграда, с квартирой и почти написанной диссертацией. И я, у папы с мамой единственная наследница, и в постели нам хорошо. Ради такого брака я бы, вот честно, пионерская, Кирюш, все бы свои прежние вредные привычки бросила». «Вот и поди угадай, сколько тут от шутки, а сколько от серьезного расчета?» За все эти дни Алина несколько раз словно бы некие крючочки закидывала, словно бы шпионским радаром из-за пригорка щупала. Девочка, как выяснилось, не глупая, а потому намеки были тонкими, даже и на намеки не походили. Так, случайные реплики-обмолвки, но всякий раз били именно в этом направлении. Не самая худшая пара получилась бы из перспективного ленинградского ученого и единственной наследницы рыбьего короля. Мазур уже знал, что так за глаза прозвали ее папашу, скорее с оттенком уважения, чем насмешки. Алина откровенно резвилась. «Я почему такая ветреная?» — вопросила она. «Потому что деревня наша дыра дырой, положительные люди или разобраны давно, или по возрасту не годятся. А попадись мне положительный человек...» Она обожгла Мазур откровенным взглядом. «Да попади я в приличные условия, я бы совсем другим человеком стала, как небо от земли». «Во дает», — хохотнул Жора. «А кого я в лесополосе натягивал, примостившись на капоте?» «Ошибки молодости, Жорочка», — не моргнув глазом, ответила Алина. «У всех бывают. Ты вон в молодости кандалами гремел во глубине сибирских руд аж полгода. Я тебе когда-нибудь в нос тыкала?» Мазур заметил, что Жора все чаще и нетерпеливее косится на телефон, но, конечно, рвется доложить умнику. «Ладно, заболтали что-то», — не выдержал греческий правнук. «У меня дел по горло». «Гони мою премию, разбегаемся», — сказала Алина. Тяжко вздохнув, Жора полез во внутренний карман белоснежного пиджака, вытащил пачку червонцев, содрал бандерольку, разделил пачку на две части и протянул Алине. «Сама выбирай, с какой руки». С улыбочкой глядя ему в глаза, Алина непринужденно забрала кирпично-красные бумажки из обеих рук, быстренько упрятала себе в сумочку, елейным голосом спросила. «По справедливости, Жор, заработала. Мне еще Маринке сколько-нибудь подкинуть надо. Старалась девка, да и в жемчужине я всем из своих платила». К некоторому удивлению Мазура, Жора перенес утрату денег совершенно спокойно. То ли он и в самом деле должен был отдать Алине всю пачку, но решил отначить себе добрую половину, то ли для него сейчас гораздо важнее было в темпе доложиться умнику, чем затевать свару из-за довольно мелкой по его меркам суммы. Жора уже откровенно не сводил глаз с телефона. «Алин, ты деньги сгребла?» — спросил он. «Вот и идите оба к тебе. Только никуда пока не уходите и в постель не заваливайтесь. может очень быстро и понадобитесь. Есть наметки. Ну, шагайте».